Джером ввел машину. Какое глупое имя, как в трое лодки, не считая собаки. Она хихикнула, но звук получился похожим на хриплый скрежет. Я, конечно, сидела сзади и вязала. Я должна вязать и всегда вяжу, когда Джером ведет машину. Он ездит слишком быстро, — с дрожью проговорила она, — чересчур быстро, и никогда не прислушивается к моим замечаниям, когда я говорю ему ехать помедленнее. Поэтому я вяжу, чтобы отвлечься, понимаете? Мелочным и эгоистичным был Джером. В 55 лет не знал другого дела, как гонять по дорогам, будто чокнутый подросток. Сколько раз ему говорила, чтобы он обращал внимание, как бы, ну, обращал внимание на все. Она даже привыкла к тому, что ее игнорируют. Нора тоже никогда не прислушивалась к ее словам. Когда она стала думать об этом, то вспомнила единственное, в чем они с Джеромом сходились. Это отношение к Норе. Какое она трудное, раздражающее и совершенно безумное создание. Это так похоже на нее, куда-то уехать, не сообщив родителям. Джером что-то говорил об этом, и потом в ее смятенном сознании всплыло что-то приятное. Она вспомнила, что Джером больше никогда и ни о чем не будет говорить, никогда не будет гонять со скоростью 85 миль или шпынять Нору, или делать другие ужасные и унизительные вещи. Сегодня вечером, когда она будет лучше себя чувствовать, надо написать Норе и сообщить, что отец погиб. Когда с ними не будет Джерома, со всеми деньгами, которые достанутся только им двоим, у них сразу улучшатся отношения. «Я вязала джемпер для Норы», — пояснила миссис Фэншоу, и подумала, какой прекрасный должен быть у нее организм, если она помнит такие мелочи после того, что пережила. Не то чтобы она заслуживала, эта кошмарная девица. Почему она это сказала? Нора и вправду была ужасной, и сейчас еще ужаснее, чем раньше. Но даже ценой жизни миссис Фэншоу не смогла бы вспомнить, в чем эта ужасность состояла. «Ваша дочь ехала на заднем сиденье, миссис Фэншоу. Ох, да чего же тупой этот человек?» Повторяю, Норы не было в машине. Она снова отправилась в Германию. Не сомневаюсь, что сейчас она в Германии. Для сержанта прерывистые, путанные слова звучали как бред сумасшедший. Вопреки тому, что говорили врачи, ему казалось, что авария неизлечимо повредила мозги этой женщины. Он не рискнул взять на себя ответственность и объяснить ей, что случилось, потому что знает, какой вред он может нанести. Рано или поздно, если рассудок вернется к ней, она поймет, что ее дочь отказалась от работы в Германии за 6 недель до их поездки в Истборн и не намекнула словом ни тете, ни друзьям о возможном возвращении в Европу. Тетя, миссис Браун, опознала тело девушки. Дочь миссис Фэншоу умерла и похоронена. «Надеюсь, что она там», — успокоил лежавшую женщину сержант. «Несомненно, она там. Что заставило вашего мужа, миссис Фэншоу, свернуть в сторону? Вы столкнулись с чем-то или выстрелила шина?»